Глава третья. Похороны Илюшечки. Речь у камня. Действительно, он опоздал. Его ждали и даже уже решились без него нести хорошенький, разубранный цветами гробик в церковь. Это был гроб Илюшечки, бедного мальчика. Он скончался 2 дня спустя после приговора Мити. Алеша еще у ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илюшиных. Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что он, наконец, пришел. Всех их собралось 12, все пришли со своими ранчиками и сумочками через плечо. «Папа плакать будет, будьте с папой», — завещал им Илюша, умирая, и мальчики это запомнили. Во главе их был Коля Красоткин. «Как я рад, что вы пришли, Карамазов!» — воскликнул он, протягивая Алёше руку. «Здесь ужасно! Право, тяжело смотреть. Снегирёв не пьян. Мы знаем, наверное, что он ничего сегодня не пил, а как будто пьян. Я тверд всегда, но это ужасно. Карамазов, если не задержу вас, один бы только еще вопрос, прежде чем вы войдете. «Что такое, Коля?» — приостановился Алёша. «Невинен ваш брат или виновен? Он отца убил или лакей? Как скажете, так и будет. Я 4 ночи не спал от этой идеи». «Убил лакей, а брат невинен», — ответил Алеша. «И я тоже говорю!» — прокричал вдруг мальчик Смуров. «И так он погибнет невинную жертвой за правду!» — воскликнул Коля. «Хоть он и погиб, но он счастлив! Я готов ему завидовать!» «Что вы это? Как это можно? И зачем?» — воскликнул удивленный Алеша. «О, если бы я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду!» — с энтузиазмом проговорил Коля. «Но не в таком же деле, не с таким же позором, не с таким же ужасом!» — сказал Алеша. «Конечно, я желал бы умереть за все человечество! А что до позора, то все равно. Да погибнут наши имена. Вашего брата я уважаю». «И я тоже!» Вдруг и уже совсем неожиданно выкрикнул из толпы тот самый мальчик, который когда-то объявил, что знает, кто основал Трою, и, крикнув точно так же, как и тогда, весь покраснел до ушей, как пион. Алеша вошел в комнату. В голубом, убранном белым рюшем гробе, лежал, сложив ручки и закрыв глазки, Илюша. Черты исхудалого лица его совсем почти не изменились, и, странно, от трупа почти не было запаху. Выражение лица было серьезное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрест, точно вырезанные из мрамора. В руки ему вложили цветов, да и весь гроб был уже убран снаружи и снутри цветами, присланными, чем свет, от Лизы Хохлаковой. Но прибыли и еще цветы от Катерины Ивановны, и когда Алеша отворил дверь, штабс-капитан с пучком цветов в дрожащих руках своих обсыпал ими снова своего дорогого мальчика. Он едва взглянул на вошедшего Алешу, да и ни на кого не хотел глядеть, даже на плачущую помешанную жену свою, свою мамочку, которая все старалась приподняться на свои больные ноги и заглянуть поближе на своего мертвого мальчика. Ниночку же дети приподняли с ее стулом и придвинули вплоть к гробу. Она сидела, прижавшись к нему своей головой, и тоже, должно быть, тихо плакала. Лицо Снегирева имело вид оживленный, но как бы растерянный, а вместе с тем и ожесточенный. В жестах его, в вырывавшихся словах его было что-то полоумное. «Батюшка, милый батюшка!» — восклицал он поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша был в живых, говорить ему ласкаючи: «Батюшка, милый батюшка!» «Папочка, дай мне цветочков! Возьми из его ручки вот этот беленький и дай!» — всхлипывая, попросила помешанная мамочка. Или уж ей так понравилась маленькая беленькая роза, бывшее в руках Илюши, или то, что она из его рук захотела взять цветок на память. Но она вся так и заметалась, протягивая за цветком руки. «Никому не дам! Ничего не дам!» — жестокосердно воскликнул Снегирев. «Его цветочки, а не твои! Все его! Ничего твоего!» «Папа, дайте маме цветок!» — подняла вдруг свое смоченное слезами лицо Ниночка. «Ничего не дам! А ей пуще не дам! Она его не любила! Она у него тогда пушечку отняла! А он ей подарил!» Вдруг в голос прорыдал штабс-капитан при воспоминании о том, как Илюша уступил тогда свою пушечку маме. Бедная помешанная так и залилась вся тихим плачем, закрыв лицо руками. Мальчики, видя, наконец, что отец не выпускает гроб от себя, а между тем пора нести, вдруг обступили гроб тесную кучкой и стали его подымать. «Не хочу в ограде хоронить!» — возопил вдруг Снегирев. «У камня похороню! У нашего камушка! Так Илюша велел! Не дам нести!» Он и прежде все три дня говорил, что похоронит у камня, но вступились Алеша, Красоткин, квартирная хозяйка, сестра ее, все мальчики. «Вишь, что выдумал! У камня поганого хоронить точно бы удавленника!» — строго проговорила старуха-хозяйка. «Там в ограде земля со крестом, там по нем молиться будут. Из церкви пение слышно, а дьякон так чисторечиво и словесно читает, что все до него каждый раз долетит, точно бы над могилкой его читали». Штабс-капитан замахал, наконец, руками. «Несите, дескать, куда хотите». Дети подняли гроб, но, пронося мимо матери, остановились пред ней на минутку и опустили его, чтобы она могла с Илюшей проститься. Но, увидав вдруг это дорогое личико вблизи, на которое все три дня смотрела лишь с некоторого расстояния, она вдруг вся затряслась и начала истерически дергать над гробом своей седою головой взад и вперед. «Мама, окрести его! Благослови его! Поцелуй его!» — прокричала ей Ниночка. Но так как автомат все дергалось своей головой и безмолвно с искривленным от жгучего горя лицом вдруг стала бить себя кулаком в грудь. Гроб понесли дальше. Ниночка в последний раз прильнула губами к устам покойного брата, когда проносили мимо нее. Алеша, выходя из дому, обратился было к квартирной хозяйке с просьбой присмотреть за оставшимися, но та и договорить не дала. «Знамо дело при них буду. Христиане и мы тоже!» Старуха, говоря это, плакала. Нести до церкви было недалеко, шагов 300 не более. День стал ясный, тихий. Морозило, но немного. Благовестный звон еще раздавался. Снегирев суетливо и растерянно бежал за гробом в своем стареньком, коротеньком, почти летнем пальтишке с непокрытую головой и старую широкополую мягкую шляпой в руках. Он был в какой-то неразрешимой заботе, то вдруг протягивал руку, чтобы поддержать изголовье гроба, и только мешал несущим, то забегал сбоку и искал, где бы хоть тут пристроиться. Упал один цветок на снег, и он так и бросился подымать его, как будто от потери этого цветка Бог знает, что зависело. «А корочку-то! Корочку-то забыли!» Вдруг воскликнул он в страшном испуге. Но мальчики тотчас напомнили ему, что корочку хлебца он уже захватил еще давеча, и что она у него в кармане. Он мигом выдернул ее из кармана и, удостоверившись, успокоился. «Илюшечка велел, Илюшечка», — пояснил он тотчас Алёше. «Лежал он ночью, а я подле сидел, и вдруг приказал. Папочка, когда засыплют мою могилку, покроши на ней корочку хлебца, чтоб воробушки прилетали. Я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не один лежу». «Это очень хорошо», — сказал Алёша. Надо чаще носить. «Каждый день, каждый день!» — залепетал штабс-капитан, как бы весь оживившись. Прибыли, наконец, в церковь и поставили посреди ее гроб. Все мальчики обступили его кругом и чинно простояли так всю службу. Церковь была древняя и довольно бедная, много икон стояло совсем без окладов, но в таких церквах как-то лучше молишься. За обедней Снегирев как бы несколько попритих, хотя временами все-таки прорывалась в нем та же бессознательная и как бы сбитая с толку озабоченность. То он подходил к гробу оправлять покров, венчик, то, когда упала одна свечка из подсвечника, вдруг бросился вставлять ее и ужасно долго с ней провозился. Затем уже успокоился и стал смирно у изголовья с тупо озабоченным и как бы недоумевающим лицом. После апостола он вдруг шепнул стоявшему подле его Алеше, что апостола не так прочитали, но мысли свои, однако, не разъяснил. За Херувимской принялся было подпевать, но не докончил, и, опустившись на колено, прильнул лбом к каменному церковному полу и пролежал так довольно долго. Наконец приступили к отпеванию, роздали свечи. Обезумевший отец засуетился было опять, но умилительное, потрясающее надгробное пение пробудило и сотрясло его душу. Он как-то вдруг весь съежился и начал часто, укороченно рыдать, сначала тая голос, а под конец громко всхлипывая. Когда же стали прощаться и накрывать гроб, он обхватил его руками, как бы не давая накрыть Илюшечку, и начал часто, жадно, не отрываясь, целовать в уста своего мертвого мальчика. Его, наконец, уговорили, и уже свели было со ступеньки, но он вдруг стремительно протянул руку и захватил из гробика несколько цветков. Он смотрел на них, и как бы новая какая идея осенила его, так что о главном он словно забыл на минуту. Мало-помалу он как бы впал в задумчивость и уже не сопротивлялся, когда подняли и понесли гроб к могилке. Она была недалеко, в ограде, у самой церкви. Дорогая, заплатила за нее Катерина Ивановна. После обычного обряда могильщики гроб опустили. Снегирев до того нагнулся с своими цветочками в руках над открытую могилой, что мальчики в испуге уцепились за его пальто и стали тянуть его назад, но он как бы уже не понимал хорошо, что совершается. Когда стали засыпать могилу, он вдруг озабоченно стал указывать на валившуюся землю и начинал даже что-то говорить, но разобрать никто ничего не мог, да и он сам вдруг утих. Тут напомнили ему, что надо покрошить корочку, и он ужасно заволновался, выхватил корку и начал щипать ее, разбрасывая по могилке кусочки. «Вот и прилетайте, птички, вот и прилетайте, воробушки!» — бормотал он озабоченно. Кто-то из мальчиков заметил было ему, что с цветами в руках ему неловко щипать, и чтобы он на время дал их кому подержать. Но он не дал, даже вдруг испугался за свои цветы, точно их хотели у него совсем отнять, и, поглядев на могилку и как бы удостоверившись, что все уже сделано, кусочки покрошены, вдруг неожиданно и совсем даже спокойно повернулся и побрел домой. Шаг его, однако, становился все чаще и уторопленнее. Он спешил, чуть не бежал. Мальчики и Алеша от него не отставали. «Мамочки цветочков! Мамочки цветочков! Обидели мамочку!» Начал он вдруг восклицать. Кто-то крикнул ему, чтобы он надел шляпу, а то теперь холодно, но, услышав, он как бы в злобе шваркнул шляпу на снег и стал приговаривать: «Не хочу шляпу! Не хочу шляпу!» Мальчик Смуров поднял ее и понес за ним. Все мальчики до единого плакали, а пуще всех Коля и мальчик, открывший Трою. И хоть Смуров с капитанской шляпой в руках тоже ужасно как плакал, но успел-таки чуть не на бегу захватить обломок кирпичика, красневший на снегу дорожки, чтобы метнуть им в быстро пролетевшую стаю воробушков. конечно, не попал и продолжал бежать, плача. На половине дороги Снегирев внезапно остановился, постоял с полминуты, как бы чем-то пораженный, и вдруг, поворотив назад к церкви, пустился бегом к оставленной могилке. Но мальчики мигом догнали его и уцепились за него со всех сторон. Тут он, как в бессилии, как сраженный, пал на снег и, биясь, вопия и рыдая, начал выкрикивать: «Батюшка Илюшечка! Милый батюшка!» Алеша и Коля стали поднимать его, упрашивать и уговаривать. «Капитан, полноте, мужественный человек, обязан переносить!» — бормотал Коля. «Цветы-то вы испортите!» — проговорил и Алеша. «А мамочка ждет их. Она сидит, плачет, что вы давеча ей не дали цветов от Илюшечки. Там постелька Илюшина еще лежит». «Да, да, к мамочке!» — вспомнил вдруг опять Снегирев. «Постельку уберут! Уберут!» Прибавил он как бы в испуге, что и в самом деле уберут, вскочил и опять побежал домой. Но было уже недалеко, и все прибежали вместе. Снегирев стремительно отворил дверь и завопил жене, с которую давеча так жестокосердно поссорился: «Мамочка дорогая! Илюшечка цветочков тебе прислал! Ножки твои больные!» Прокричал он, протягивая ей пучочек цветов, померзших и поломанных, когда он бился сейчас об снег. Но в это самое мгновение увидел он перед постелькой Илюши в уголку Илюшины сапожки, стоявшие оба рядышком, только что прибранные хозяйкой квартиры, старенькие, порыжевшие, закорузлые сапожки с заплатками. Увидав их, он поднял руки и так и бросился к ним, пал на колени, схватил один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно целовать его, выкрикивая: «Батюшка! Илюшечка! Милый батюшка! Ножки-то твои где?» «Куда ты его унес? Куда ты его унес?» Раздирающим голосом завопила помешанная. Тут уж зарыдала и Ниночка. Коля выбежал из комнаты, за ним стали выходить и мальчики. Вышел, наконец, за ними и Алеша. «Пусть переплачут», — сказал он Коле. «Тут уж, конечно, нельзя утешать. Переждем минутку и воротимся». «Да, нельзя. Это ужасно», — подтвердил Коля. «Знаете, Карамазов», — понизил он вдруг голос, чтобы никто не услышал, — «мне очень грустно. Если б только можно было его воскресить, то я бы отдал все на свете». «Ах, и я тоже», — сказал Алеша. «Как вы думаете, Карамазов, приходить нам сюда сегодня вечером? Ведь он напьется». «Может быть, и напьется. Придем мы с вами только вдвоем. Вот и довольно, чтобы посидеть с ними часок, с матерью и с Ниночкой. А если все придем разом, то им опять все напомним», — посоветовал Алеша. «Там у них теперь хозяйка стол накрывает. Эти поминки, что ли, будут? Поп придет. Возвращаться нам сейчас туда, Карамазов, или нет?» «Непременно», — сказал Алеша. «Странно все это, Карамазов. Такое горе, и вдруг какие-то блины. Как это все неестественно по нашей религии!» «У них там и семга будет», — громко заметил вдруг мальчик, открывший трою. «Я вас серьезно прошу, Карташов, не вмешиваться более с вашими глупостями, особенно когда с вами не говорят и не хотят даже знать, есть ли вы на свете!» — раздражительно отрезал в его сторону Коля. Мальчик так и вспыхнул, но ответить ничего не осмелился. Между тем все тихонько брели по тропинке, и вдруг Смуров воскликнул: «Вот Илюшин камень, под которым его хотели похоронить!» Все молча остановились у большого камня. Алеша посмотрел, и целая картина того, что Снегирев рассказывал когда-то об Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: «Папочка, папочка, как он унизил тебя!» Разом представилось его воспоминанию. Что-то как бы сотряслось в его душе. Он с серьезным и важным видом обвел глазами все эти милые, светлые лица школьников, Илюшиных товарищей, и вдруг сказал им: «Господа, мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно слово». Мальчики обступили его и тотчас устремили на него пристальные, ожидающие взгляды. «Господа, мы скоро расстанемся. Я теперь пока несколько времени с двумя братьями, из которых один пойдет в ссылку, а другой лежит при смерти. Но скоро я здешний город покину, может быть, очень надолго. Вот мы и расстанемся, господа. Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать, во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и 20 лет потом не встречались, все-таки будем помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, в которого прежде бросали камни, помните, там, у мостика-то, а потом так все его полюбили. Он был славный мальчик, добрый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за которую и восстал. Итак, во-первых, будем помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье, все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть, лучшими, чем мы есть в самом деле. Голубчики мои! Дайте я вас так назову, голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек. Теперь, в эту минуту, как я смотрю на ваши добрые, милые лица, милые мои деточки, может быть, вы не поймете, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знаете же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть, мы станем даже злыми потом, даже пред дурным поступком устоять будем не в силах, над слезами человеческими будем смеяться и над теми людьми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: «Хочу пострадать за всех людей, и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем. А все-таки как не будем мы злы, чего не дай Бог. Но как вспомним про то, как мы хранили Илюшу, как мы любили его в последние дни, и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту. Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит. И он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть усмехнется про себя, это ничего. Человек часто смеется над добрым и хорошим. Это лишь от легкомыслия. Но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться». «Это непременно так будет, Карамазов! Я вас понимаю, Карамазов!» — воскликнул, сверкнув глазами, Коля. Мальчики заволновались и тоже хотели что-то воскликнуть, но сдержались, пристально и умиленно смотря на оратора. «Это я говорю на тот страх, что мы дурными сделаемся», — продолжал Алеша. «Но зачем нам и делаться дурными? Не правда ли, господа? Будем, во-первых, и прежде всего добры, потом честны, а потом не будем никогда забывать друг об друге. Это я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду. Каждое лицо, которое на меня теперь сейчас смотрит, припомню, хоть бы и через 30 лет. Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы не хотим знать, есть ли он или нет на свете. «Да разве я могу забыть, что Карташов есть на свете, и что вот он не краснеет уж теперь, как тогда, когда Трою открыл, а смотрит на меня своими славными, добрыми, веселыми глазками? Господа, милые мои господа, будем все великодушны и смелы, как Илюшечка. Умны, смелы и великодушны, как Коля, но который будет гораздо умнее, когда подрастет. И будем такими же стыдливыми, но умненькими и милыми, как Карташов. Да чего я говорю про них обоих? Все вы, господа, милы мне отныне. Всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце. Ну а кто нас соединил в этом добром, хорошем чувстве, об котором мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем и вспоминать намерены? Кто, как не Илюшечка? Добрый мальчик, милый мальчик, дорогой для нас мальчик на веки веков. Не забудем же его никогда. Вечная ему и хорошая память в наших сердцах отныне и во веки веков». «Так, так, вечная, вечная!» — прокричали все мальчики своими звонкими голосами с умиленными лицами. «Будем помнить и лицо его, и платье его, и бедненькие сапожки его, и гробик его, и несчастного грешного отца его, и о том, как он смело один восстал на весь класс за него». «Будем, будем помнить!» — прокричали опять мальчики. «Он был храбрый, он был добрый!» «Ах, как я любил его!» — воскликнул Коля. «Ах, деточки! Ах, милые друзья! Не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!» «Да, да!» — восторженно повторили мальчики. «Карамазов, мы вас любим!» — воскликнул неудержимо один голос, кажется, Карташова. «Мы вас любим! Мы вас любим!» — подхватили и все. У многих сверкали на глазах слезинки. «Ура Карамазову!» — восторженно провозгласил Коля. И вечная память мертвому мальчику. С чувством прибавил опять Алеша. «Вечная память!» — подхватили снова мальчики. «Карамазов!» — крикнул Коля. «Неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем, и увидим опять друг друга и всех, и Илюшечку? Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было. Полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша. «Ах, как это будет хорошо!» — вырвалось у Коли. «Ну, а теперь кончим речи и пойдемте на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее», — засмеялся Алеша. «Ну, пойдемте же. Вот мы теперь и идем рука в руку». «И вечно так! Всю жизнь рука в руку! Ура Карамазову!» Еще раз восторженно прокричал Коля, и еще раз все мальчики подхватили его восклицание.